Дмитрий Борисович, действия и позиция Ниссираде становятся не только вредными для России, но и опасными. Австрияки целенаправленно склоняют нас к очередному конфликту с османами. Если бы это делалось кулуарно, так нет же, он уже не особо стесняется в воинственной риторике по отношению к Порте. Единственное, что остается, надеяться на здравомыслие императора. Упоминание о Ниссираде вызвало неприятные ощущения у графа, как зубная боль. Он помимо своей воли скривился и отпил вина из бокала. Разыгрывалась очередная классическая партия. Австрия, которая находится по постоянным давлением турок на Балканах и Дунайских территориях, постепенно уступает им во всех отношениях. Поэтому дипломатия и близкие круги императора постоянно предпринимают шаги, побуждая Россию к более острому противостоянию с османами, что естественно переключит внимание султана на Кавказский театр и даст передышку Австрии. Еще огромные средства, вливаемые Англией и Францией в реформирование турецкой армии и флота по европейскому образцу, и все для того же, военными действиями ослабить Россию. Куда ни кинь, везде клин. Затея Петра, в случае ее реализации, становится как никогда кстати. Возрождение Аварского ханства, дружественного к России, в корне поменяет обстановку на Кавказе. Прав князь, остается надеяться на здравомыслие императора и Бенкендорфа. Появление старого слуги прервало ход его мысли. «Ваше сиятельство, к вам посыльный. Пригласи». В кабинет вошел поручик гвардии с адъютантским аксельбантом. «Ваше сиятельство, его величество соизволили назначить вам аудиенцию на завтра, по первому часу после полудня». Он вручил пакет с золоченным вензелем и удалился. Граф Васильев смотрел на конверт в руке, продолжая свою мысль. Возможно, завтра решится судьба этой простой и одновременно сложной дипломатической игры на Кавказе, где Россию, как всегда, попытаются использовать, каждый в своих интересах. Сравнивание с дешевой портовой шлюхой заставило графа передернуть плечами. «Что с вами, Дмитрий Борисович?» — спросил князь. «Неприятные воспоминания, не обращайте внимания. Думаю, нет смысла утомлять себя предположениями. Завтра все прояснится. Есть известие от князя Андрея. Петр отписался мне кратко и без лирики. Жив, здоров, служу», — рассмеялся Васильев. «Вы знаете, Дмитрий Борисович, Андрей тоже не балует нас письмами. В последнем письме сообщил, что получил чин Есаула и назначен на должность начальника штаба батальона. Много работает и поэтому часто писать нет времени». Князь озарился теплой улыбкой. По лицу князя граф видел, как гордится он сыном и радуется его успехам по службе. «Слава Богу, что у нашей молодежи все складывается успешно». За день до этого. Зимний дворец. Кабинет императора. Николай внимательно слушал очередной доклад Бенкендорфа. Александр, присутствовавший на еженедельном совещании с шефом жандармов, сидел в стороне, не вмешиваясь в разговор. Император постепенно приобщал сына к государственным делам и пока оставался доволен его сдержанностью. «Александр Христофорович, как обстоят дела с кавказским вопросом?» «Пока ничего определенного, Ваше Величество. Надворный советник Куликов ведет расследование. Человек он крайне обязательный и осмотрительный, никогда не торопится с выводами. Как только работа будет завершена, я представлю вам подробный отчет. Без вашего решения никаких действий предпринято не будет». Что касается полковника, графа Иванова Васильева, то он занят развертыванием батальона. О других его действиях сведений не поступало. Он проинформирован о необходимости немедленного доклада при любых изменениях в известном вам деле, через нашу почту. «Что-нибудь еще, Александр Христофорович?» «Да, Ваше Императорское Величество. Настоятельно прошу вашего содействия в том, чтобы министр иностранных дел смягчил свою риторику в отношении Порты. Сейчас излишне раздражать султана – это большая ошибка». Или... Бенкендорф многозначительно помедлил. «Намеренная игра, но не в нашу пользу. Задуманная нами инициатива достигнет большего эффекта, если станет неожиданностью. Если у него получится». Шеф жандармов вновь сделал паузу, на этот раз явно намекая на Иванова. «Поднимется такой шум, что последствия могут быть непредсказуемыми. К чему заранее настораживать турок?» «Хорошо, Александр Христофорович, вы свободны». Бенкендорф почтительно поклонился и вышел. Николай задумался, устремив взгляд в окно. Александр, соблюдая тишину, не решался прервать размышления отца. «Завтра у меня встреча с графом Васильевым, в час пополудни. Твое присутствие, Александр, обязательно. Я непременно буду, Ваше Величество». Граф сидел в покоях Екатерины, с тихим удовольствием наблюдая, как Ада возится с малышом. Правнука назвали Дмитрием, в его честь. Васильев молча принял этот дар от Петра и Екатерины, и в душе его теплилось счастье от такого знака внимания. За 10 дней до родов к ним неожиданно явился Иван Петрович Гингальц, старший врач Преображенского полка. Он вручил графу письмо от Петра, в котором тот настоятельно требовал допустить доктора к Екатерине во время родов. Акушер обязан беспрекословно выполнять его указания, какими бы странными они ни казались, писал Петр, хваля Гингальца как врача высочайшей квалификации, в которой сам убедился. То же касалось и Мары. Гингальц побывал у князя Долгоруга с рекомендательным письмом от князя Андрея. Граф, далекий от медицины, не стал спорить и полностью положился на выбор Петра. Он ни за что не признался бы вслух, но в глубине души его охватывал леденящий ужас при мысли о предстоящих родах. Смерть дочери от родильной горячки когда-то потрясла его до глубины души, и теперь страх потерять еще и внучку временами буквально парализовал его. К счастью, роды, хоть и не без осложнений, завершились благополучно. Екатерина родила здорового мальчика и чувствовала себя вполне сносно. Акушер, принимавший роды вместе с Гингальцем, вышел к графу, обрадовал его благой вестью и поздравил с рождением правнука. Оживленно беседуя, оба врача, в запачканных кровью халатах, с папиросами в руках спустились в холл, продолжая о чем-то горячо спорить. «Уверяю вас, коллега, эти простые в исполнении действия просто гениальны. Все многократно испытано мною в полковом госпитале на многих больных и результат потрясает. Этот Иванов просто самородок. И здесь отметился», — заметил тогда граф. Но самое удивительное для графа было то, что он узнал после родов Катерины. Катя, слабая и обессиленная родами, не смогла кормить сына грудью, у нее пропало молоко. Хотя она решила непременно кормить малыша сама. Подобная практика была не принята в это время, детей выкармливали кормилицы из крестьян или слуги, у которых были грудные дети. Ада категорически отвергла молочную кормилицу и попробовала кормить Митю своей грудью. И, о, чудо, у нее появилось молоко. В первое время Ада сама не могла поверить и объяснить такое непонятное явление. Потом, махнув рукой, кормила сына, плача от счастья. Она считала Митю своим сыном, пусть и молочным. Катя просто улыбнулась, гладя по руке Аду. Лишь через месяц Катерина стала чувствовать себя лучше, смогла вставать с кровати и ходить по дому. К ней вернулся аппетит и с лица сошла бледность. Катерина с Адой, попеременно держа сына на руках, разговаривали с ним и пели ему колыбельные песни. Они знали, что Мары благополучно разрешилась от бремени, родив мальчика. Назвали его Александр, Мары называла его на свой лад, Искандер. Она жила в доме князя и в отличие от Кати быстро восстановилась после родов и успела навестить свою сестру. Проведав внучку с правнуком, граф ушел к себе в кабинет, чтобы обдумать завтрашнюю беседу с императором. Он знал, о чем пойдет речь. Знание планов Петра, которые они неоднократно обсуждали, заставляли его подумать о том, чтобы действия, исходящие из столицы, не помешали ему в их осуществлении. Сделать это было непросто. Настроить императора на нужный лад и заставить его поступить так, чтобы помочь Петру, это было главной задачей на завтра. Следующим днем, ровно в назначенное время, граф, одетый в парадный вицмундир при всех положенных регалиях, вошел в кабинет. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Склонился Васильев в глубоком придворном поклоне. В кабинете помимо императора находился цесаревич и Бенкендорф. Они поклонились в ответном приветствии. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович! Я пригласил вас, как знатока всех хитросплетений двора блистательной порты. Мне необходим ваш совет. Присаживайтесь, граф!» «Благодарю вас, ваше величество!» Граф сел в кресло и посмотрел на Николая в ожидании вопроса. «Дмитрий Борисович, мне известны ваши расхождения с Ниссильради по вопросу наших отношений с Австрией. Что вы думаете о нашей политике по отношению к порте? Мои расхождения во взглядах с Ниссильради по отношению к Австрии, как вы изволили выразиться, ваше величество, это мягко сказано. Я противник близкого общения с Австрией или еще с кем бы то ни было». Как удачно выразился один мой знакомый, в политике не может быть друзей, только временные партнеры, и в ней нет места верной дружбе, только выгода на сегодняшний день. И он прав, ваше величество, коротко и правдиво. Что такое Австрия, лоскутная империя, которая с трудом удерживает свою целостность? В данный момент она переживает тяжелые времена, Османы усиливают свое влияние на Балканах и Придунайских областях. И вот уважаемый господин Ниссираде вдруг воспылал любовью к славянским народам, проживающим под управлением Австрии. Если они так заботятся о своих подданных, пусть изволят защищать их сами. Причем тут мы? Смысл нашего военного участия против османов только в том, чтобы они отвлеклись на нас и дали передышку австриякам. Мы и так находимся в постоянном противостоянии с ними на Кавказе. Австрию беспокоит активная военная реформа султана Абдул-Меджида I при поддержке Англии и Франции. Надеюсь, Ваше Величество не испытывает никаких иллюзий по отношению к этим странам. Наши заклятые друзья, могу даже допустить, что султан, лично, не испытывает враждебности по отношению к России, но эти наши друзья активно натравливают его на нас с единственной целью ослабить Россию и самих османов. Англия блюдет свои интересы, Франция исключительно свои, но в данный момент их интересы совпадают, и они дружно помогают султану Меджиду трепать Австрию и Россию. Так было, есть и будет, Ваше Величество. Я прошу вас всегда подходить к вопросу дружбы и союзничества чисто с прагматической стороны, выгодно ли это нам. Понимаю, что это звучит немного цинично, но вы ответственны за судьбу такой великой державы, как Россия. Это тяжкая ноша, но такова ваша монаршая судьба. Все время монолога в кабинете была полная тишина. Негромкий голос графа терялся в высоких потолках. Он устал от длинной речи. Александр посмотрел на отца, прося разрешения задать вопрос, и, получив разрешающий кивок, спросил: «Значит, Дмитрий Борисович, по-вашему, мы можем нарушать заключенные договоры, если нам это выгодно? Ваше Высочество, я не призываю нарушать и игнорировать наши обещания, данные кому-то. Я призываю к тщательному и взвешенному подходу перед заключением их, только с условием, что это выгодно нам, а не в угоду кому-то, в ущерб себе. Мы и так испытываем большие трудности на Кавказе. К чему обострять наши отношения с османами сейчас? Если мы затеем с ними полноценную войну, то-то будет радости у всех, кроме нас с Портой. Подумайте, Ваше Высочество, все станет простым и ясным, когда слетит шелуха сладких речей и правильных, на первый взгляд, советов. Я услышал вас, Дмитрий Борисович, благодарю вас. Прошу вас задержаться немного». Император выразительно посмотрел на Александра и Бенкендорфа. Они, поняв намек, поднялись и вышли из кабинета. «Как себя чувствует Екатерина?» В голосе Николая звучало участие. «Она почти оправилась после родов. Чувствует себя вполне хорошо», — улыбнулся граф. «Правнук ест, спит и пачкает пеленки. Очень голосистый и требовательный. Что же, благодарю вас, Дмитрий Борисович, еще раз. Думаю, придется обратиться к вам за советом не раз. Я всегда к вашим услугам, Ваше Величество». Глава 11. Ранним утром я, со своими и Гасан с Сафаром, тронулись к перевалу, преодолели 2/3 пути и остановились на ночлег. По дороге встречалось множество арб, телег, простых путников. Многие узнавали нашу форму, и первоначальная настороженность уходила. Рядом с нами на ночлег остановилась группа селян на 3 груженных арбах. Они возвращались с базара и пребывали в приподнятом настроении. Видно, торговля была хорошей. К обеду добрались до селения Дауда. «Ассалам алейкум, Иван, рад видеть тебя». Дауд пожал мою руку и обнял. Он очень гордился тем, что вот так запросто может встречать шайтан Ивана, и все видели, мы друзья. Дауд пригласил нас в дом. Я, Гасан и Сафар, ну и Паша, который никогда без моей команды не оставлял меня одного. Отец Дауда, увидев меня, улыбнулся. «Ассалам алейкум, уважаемый, рад видеть вас в здравии». Я поклонился, приложив правую ладонь к сердцу. «Хвала Аллаху, жив пока. Благодарю тебя за мазь, она помогает. Дауд, позаботься об угощении». «Да, отец». Он вышел из комнаты. Я удобно устроился на ковре. «Дауд сказал, что ты хочешь встретиться со старейшинами досинруховцы». «Да, уважаемый Адыл. Они восстанавливают дорогу и беспокоятся, что ты снова разрушишь ее». Дауд ходил в их селение. «Все знают меня и Дауда. Старейшины и уважаемые люди согласились встретиться с тобой. Они дали слово о твоей неприкосновенности, как гостя. Тебя не страшит эта встреча, Иван?» Он пристально смотрел на меня. «Нет, если горцы дают слово, то редко нарушают его». Я спокойно выдержал его оценивающий взгляд. «К тому же, если они причинят мне малейший вред, мои люди уничтожат все селение, невзирая ни на что. Всех, до последнего, и достанут тех, кто причастен к этому. Я не пугаю, уважаемый, я предупреждаю». Я заметил легкую тень страха, которую Адыл поспешил скрыть. «Я знаю это, шайтан Иван», — Дауд предупредил их. «Они мужественные воины, но слух о том, что тебе помогают темные силы, бежит впереди тебя. Многие верят этому». Я усмехнулся, приходилось часто слышать подобное. «Как вы думаете, уважаемый Адыл, они настроены воевать с нами?» «Мне трудно ответить тебе, Иван. Как таковой власти старейшин нет, и не каждый старец обладает умом и мудростью. Мы можем советовать, подсказывать лучший выход из сложной жизненной ситуации, но каждый волен поступать как ему угодно. Другое дело, если решение принимает совет старейшин, и люди принимают решение совета. Тогда, да, исполнение этого решения становится законом. Возможны всякие случаи и жизненные повороты. Бывает, кто-то не исполняет воли совета, но ты живешь среди родственников и односельчан. Если они лишат тебя своей поддержки, выжить в одиночку невозможно. Если за тобой не стоит род, ты не сможешь защитить дом, семью, ни даже собственную честь. Я не думаю, что они рады войне. Да синруховцы всегда жили независимыми тухумами. Они не признают власти уздений или ханов. Помогают друг другу при нападении врагов. Если совет старейшин договорится с тобой, как мы, они будут соблюдать перемирие. Многие бывают у нас по делам, и они видят, как наша жизнь улучшилась. Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Рассмеялся Адыл. Зашел Дауд и пригласил к столу. Жители селения потихоньку перенимали у нас многие новшества. Помимо картофеля, стали печь лепешки в тандыре. Стол не был богат разносолами. Мясо, лепешки, каши и, к своему удивлению, обнаружил квашеную капусту. В прошлом, когда Дауд гостил у меня, ему понравилась квашеная капуста. Я подробно рассказал ему о пользе данного продукта и способах квашения. Видимо, селянам капуста пришлась по вкусу, и они стали квасить ее. Еще ему очень понравился казан-кебаб, или котел-кебаб, тоже переняли. Потихоньку кухня горцев стала более разнообразной. Появились новые продукты и блюда в их меню. «Иван, твоих людей проведут на ту сторону, но на сбор старейшин понадобится 3 дня». Сказал Дауд вечером, когда мы сидели и пили чай. «Я подожду. Как восприняли мою просьбу о встрече старейшины? Они будут рады, если ты заключишь с ними мирный договор на 3 года. Все хотят мирной жизни. Устали жить в постоянном ожидании опасности с любой стороны. Многие бывают у нас и хотят также жить в согласии со своими соседями. Но есть и такие, которые не верят русским и призывают присоединиться к Абдулла-Хамину или Хайбуле. Правда, ходят слухи», Дауд понизил голос, «что Хайбула был тяжело ранен и напали на него люди, подосланные Абдулла-Хамином. Никто толком не знает, где находится Хайбула. Говорят, он опасается Абдулла-Хамина и не верит ему. Как ты думаешь, Дауд, это правда, что Абдулла-Хамин подослал убийц к Хайбуле?» Я изобразил удивление и спросил с заинтересованным видом. Дауд задумался. «Трудно сказать, Иван, это возможно. Абдулла-Хамин — представитель гатарского тухума, ничем не примечательный род. Его избрание имамом...» Он многозначительно покачал головой, прошло не совсем правильно. «Как такового совета алимов не было, всего 3 алима, этого мало. Хайбула ведет свой род от саргатлинских тухумов. Это очень известный тухум. В нем было очень много известных ученых улимов, военных предводителей. Его род называется Юнус, так звали его предка, известного военного вождя, который одержал победу над нагайцами. Я не знаю точно его родословную, но с появлением Хайбулы среди повстанцев, 7 лет назад, русским нанесено 3 крупных поражения. Это заслуга Хайбулы, как военного предводителя. Его уважают и слушаются. Он не посылает воинов на смерть с голыми руками и красивыми словами о вере. Он старался вооружить воинов и научить их правильно сражаться. Поэтому воины стали побеждать под его командованием. Я думаю, Абдулла-Хамин мог послать убийц. Хайбула стал мешать ему. Признаюсь, Дауд, не ожидал от тебя столь глубоких познаний во взаимоотношениях сильных людей вашего мира. Было видно, как приятно Дауду моя похвала, но он честно признался. Это не совсем мои мысли, Иван, это размышления моего отца, вздохнул он. Мой ум еще слишком скуден по сравнению с его мудростью. Все равно я рад, что мы с тобой друзья. Ты достойный сын своего отца. Поверь, это не слова лести. Дауд улыбнулся. Твой черкесский стал намного лучше. Только некоторые слова ты неправильно говоришь, но все понятно. Он рассмеялся от души. Гасан и Сафар спустились в предгорье. Дорога действительно была трудной. Приходилось постоянно контролировать лошадь, ведя ее в поводе. Гасан договорился с проводником, что через 5 дней он будет ждать их 1 день, щедро заплатил ему и отправился к Хайбуле. Отсюда, до места, где находился Хайбула, было чуть больше дня пути. Селение Чохри-Улазиба, один из тухумов-карахцев, независимые горные общины, самые дерзкие и преданные Хайбуле отряды, которые могли собрать до 200 воинов. Гасан уже настроился на борьбу за власть, теперь он не сомневался в правильности действий Хайбулы. Если в первый раз, когда Хайбула посвятил его в свои планы, он возмущался и пытался отговорить его, то после того, как он сам убедился, в какой опасности была семья брата и он сам, у Гасана не осталось сомнений. Тем более Хайбула смог найти такого союзника, как Шайтан Иван. Он до сих пор не мог понять, как Хайбула уговорил Шайта помогать ему, какие слова он нашел, и какие обещания дал. Союз с ним был и благословением, и проклятием одновременно. Видимые доказательства его силы лежали под землей. И это не рассказы о нем неизвестных людей, он видел все своими глазами. Теперь стоял вопрос, насколько можно доверять Ивану, не получится ли так, что Хайбула станет полностью подчинен воле Шайтан Ивана. Вопросы, вопросы, а ответов нет. Гасан, ты видел, как вооружены воины Шайтана? Я наблюдал за ними во время боя, они быстро стреляют. Пока я буду перезаряжать ружье, он выстрелит 3 раза. Неудивительно, что они убили 5 десятков с одного залпа. Как воевать с ними? Эх, нам бы такое оружие, наверное, дорогое. Вздохнул Сафар. Гасан промолчал в ответ. Да и так все понятно. Почему Шайтан Иван одерживает победы во всех стычках с нами, и дело не только в оружии. Самое важное – дисциплина, четкое и быстрое выполнение приказов. Вот чего не хватает. Каждый командир, даже если его отряд из 5 человек, имеет свое мнение, как вести бой. Хайбула старался всеми способами заставить командиров строго выполнять его приказы, но получалось плохо. Правда, некоторые стали признавать его правоту. После нескольких маленьких побед перестали спорить и выполняли приказы Хайбулы. Всего лишь некоторые, но все же, это был шаг вперед. Карахцы признавали за Хайбулой право командовать ими. Абдулла Хамин находился в своем родовом селении Гатар. На совет собрались его ближайшие сподвижники, Балат-бек, Хамид и Мансур. Он сидел с закрытыми глазами и перебирал четки из черного дерева. «Хамид, ты нашел Хайбулу?» «Нет, Хазрат, по всему Дагестану распространился слух, что нападение на него совершено с вашего согласия, и поэтому Хайбула скрывается, он сильно ранен». Хамид склонил голову, чтобы не встречаться взглядом с имамом. Абдулла Хамин открыл глаза и наклонился вперед, обводя всех троих горящим негодованием взглядом. «Люди верят в подобную глупость, и вы тоже сомневаетесь?» «Нет, но нельзя заткнуть рты тем, кто распространяет эти слухи, не зная источника», — негромко сказал Балат-бек. «Многие воины недовольны. К нам приходит все меньше добровольцев, особенно с равнинной части. Пока выручают чеченцы и горные тухумы, но как долго мы сможем воевать с русскими? Мелкие отряды нападают на селения, которые не хотят воевать с неверными и допустили к себе русскую администрацию. Они оказывают активное сопротивление, русские помогают им войсками и казаками. У нас не хватает оружия, пороха, свинца. Где оружие, обещанное франками?» Мансур, до сих пор молчавший, мрачно добавил: «Продовольствие кончается. Если и дальше забирать его у селян силой, скоро они поднимут против нас оружие». Тишина снова сгустилась. Абдулла Хамин сжал четки так, что дерево заскрипело. «Жалкие», — прошипел он, и в этом слове кипела ярость. «Им бы только жрать да спать и прийти на все готовое». Он резко встал, и тень от его фигуры накрыла всех троих, словно крыло хищной птицы. «Разве свобода дается даром?» Его голос рвался, но он сдерживал его, и от этого он звучал еще страшнее. «За нее сражаются, за нее умирают во славу Аллаха». Но даже эти слова повисли в воздухе, слишком многое осталось несказанным. «Найдите Хайбулу и пригласите его ко мне, я хочу поговорить с ним». Все поднялись и вышли из дома. Абдулла Хамин остался один со своими мрачными мыслями. Глава 12. Солнце клонилось к закату. Гасан с Сафаром подъезжали к Чохри. «Стойте! Кто вы?» Из-за груды крупных кусков скальной породы вышел воин с ружьем, направленным на них. «Я Гасан, мне нужен Хайбула». «Салам алейкум, я узнал тебя, Гасан». Появился второй. «Хайбула предупреждал о твоем приходе. Поезжайте дальше, он в доме Лазиба». Гасан бывал в этом селении, поэтому быстро проехал к дому. Дома располагались террасой на 2 склонах, не больше 50 хозяйств. Зашел в небольшой двор, На шум из дома вышел Хайбула в сопровождении Лазиба. Увидев Гасана, Хайбула напряженно всматривался в его глаза, ища ответ на вопрос: «Что с семьей?» Опомнившись, порывисто подошел к нему и обнял. «Здравствуй, брат». «Здравствуй, Хайбула, все хорошо, я с хорошими вестями», — тихо сказал Гасан. Напряжение и тревога, которую Хайбула испытывал все это время, одномоментно спали так неожиданно, что Хайбула ощутил на миг слабости и облегчение. «Здравствуй, Сафар», — обнял Хайбула и его. «Пойдемте в дом». После ужина Хайбула уединился с Гасаном. Гасан подробно рассказал Хайбуле о всех событиях, которые произошли с момента, когда он выехал из Урдаха. Хайбула внимательно слушал и лишь изредка переспрашивал, когда его что-то интересовало. То, что турки постоянно отслеживали семью, Хайбула знал. Семья была в заложниках, гарантия того, что Хайбула будет делать все правильно, поэтому Хайбула переживал за нее. Гасан передал Хайбуле 100 золотых лир. Особенно Хайбулу заинтересовали боевые действия сотни Шайтан Ивана. Он часто переспрашивал Гасана, уточняя некоторые моменты. «Хайбула, помнишь, когда до нас дошел слух, что Шайтан Иван со своими людьми разгромил 2000 башибузуков в Армении? Я смеялся и говорил, что Шайтан сам распространяет подобные слухи, чтобы мы боялись его. Да, помню. Так вот, я признаю, что ошибался. Он действительно разгромил их и заставил бежать». Гасан замолчал, глядя на огонь в очаге. «Я также признаю твою правоту, нам не победить русских». Опять долгая пауза. «Только признайся мне, брат, что ты пообещал Шайтану за его помощь? Ты, что, продал ему свою душу?» Хайбула растерялся от вопроса. Он видел, Гасан не шутит и спрашивает на полном серьезе. Что ответить ему, он не знал. «Почему ты молчишь, брат?» Гасан ждал ответа. «Нет, душу я не продавал. Я поклялся ему, что если стану ханом, то буду всегда дружески относиться к русскому царю, сам не нарушать договор и другим не позволять. Шайтан обещал военную помощь в случае, если она понадобится, и защитить семью в первое время». Гасан постарался незаметно выдохнуть. «Это выполнимо, тем более без его помощи нам не устоять. Ты решил, где будет твоя ставка?» «Да, в Картахе». Гасан удивился. «Хунзахские беки, селение Чимхановых, там ведь почти никого не осталось. Султан со своим отрядом несколько раз делал набеги на них, еще до нашего приезда. Они уничтожили всех Чимхановых за помощь русской администрации, когда Абдулла Хамин свергнул Таханхана. Нет, Гасан, там проживает около 70 семей, и самое важное, действующая мечеть мулла в ней Хаджи Гамалдиберов. Он единственный, кто не побоялся выступить против Абдулла Хамина. Хаджи Гамал проповедует за мирное существование со всеми соседями и с русскими, в том числе. Я встречался с ним, и он обещал поддержать меня в случае, если я объявлю себя ханом мира, а не войны, и буду налаживать мирную жизнь. Абдулла Хамин при всем своем желании никак не может убрать его, чтобы не опозорить свое имя и потерять поддержку со стороны своих сторонников. Влияние Хаджи Гамала невелико, но это пока. Он признался, что мое присутствие и действие, направленное на сохранение аварцев как народа, в виде самостоятельного ханства, будет поддержано многими. Наверное, ты прав, Хайбула, высоко метишь, но у нас нет ничего, нет денег. С 500 злотых лир ханства не построишь, — усмехнулся Гасан. Не грусти, Гасан, все будет. Сейчас важно заявить о себе и набрать верных людей. Я хочу увидеться с семьей. Я знал, что ты непременно захочешь увидеть семью. Мы можем вернуться через перевал. Шайтан сказал, что ты можешь приехать и встретиться с семьей, но пока тайно. Мы отправимся завтра, отдам распоряжение Лазибу. Хайбула, сбросив с плеч тревоги и переживания за семью, ожил, улыбка не сходила с его лица. Сейчас он был не жестким, расчетливым предводителем, а простым человеком, который истосковался по своей семье. Хайбула оставил Лазибу 40 золотых лир, отдал распоряжение. «Я сделаю все, что ты приказал, Хайбула. Счастливой дороги», — поклонился Лазиб. Хайбула торопился. Гасан, понимая нетерпение брата, мягко старался сдерживать его. «Брат, ты как юноша стремишься на свидание со своей женой», — усмехался Гасан. «Сам не пойму, сколько лет женат, а моя любовь к Милис становится только сильней», — смущенно признался Хайбула. Такое признание он мог себе позволить только при Гасане, не уронив свое мужское достоинство. «Я понимаю тебя, Хайбула, но нам предстоит идти по опасным горным тропам. Согласись, обидно свернуть шею за день до встречи с любимой», — рассмеялся Гасан. Сафара оставили с Лазибом, готовиться к походу в Картах. Братья ехали как в далекой молодости, полные надежд и планов. Петербург. Кабинет генерал Бенкендорфа. В кабинете присутствовали начальник штаба Дубельт и полковник Лукьянов. «Я вас слушаю, господа», — спросил Бенкендорф, сидящий за столом. «Ваше высокопревосходительство, во исполнении вашего приказа о создании секретной службы специальных операций, мной разработана предварительная структура подразделения. Для начала создадим подразделение из 15 человек. Основное направление – силовое обеспечение операций на всей территории Российской империи. План боевой подготовки подразделения, снаряжение и вооружение решено проводить согласно черновикам полковника Иванова Васильева. Ваше высокопревосходительство, прошу вас рассмотреть предложение полковника Лукьянова. В подразделении набирать молодых офицеров, физически крепких и младших чинов, закупить вооружение у Краснова и отправить всех на Кавказ к полковнику Иванову, под присмотром полковника Лукьянова, пройти первичную подготовку на базе с участием подразделения в боевых действиях и приобретением реальных навыков в боевой обстановке. Срок 4 месяца, можно чуть больше, по ситуации. Пусть полковник Иванов на деле покажет эффективность своих предложений. Подразделение официально армейское, все с соблюдением секретности. Бенкендорф задумался. Вы подобрали людей? Да, 16 человек. Полный штат подразделения, 3 отделения по 5 человек, командир и его заместитель офицеры, подпоручик и поручик, командир всего подразделения ротмистр, заместитель поручик, штаб-ротмистр, фельдфебель по хозяйственной части, 16-й, фельдфебель. Что же, разумно, я не против. Бенкендорф открыл папку, принесенную Дубильтом, и подписал документы. «Полковник, вы ответственно подошли к отбору кандидатов?» «Так точно, ваше высокопревосходительство. Выбирали строго по критериям, разработанными нами. Вопрос зачисления будет решаться после прохождения подготовки. Возможно, доберем людей до 20 человек. Удачи вам, полковник. С нетерпением жду результата. Вы свободны, господа». Бенкендорф, внимательно ознакомившись с черновиками Иванова, поручил Дубельту проработать этот вопрос и подготовить его к реализации в первой части. Силовое подразделение для действия на территории Российской империи. Предложение полковника Лукьянова о переводе Иванова в Петербург и назначить его начальником СО было отклонено. Он не знал, что Иванов задействован в другой операции, куда более важной на сегодняшний день. Кавказ. Кавказ, Бенкендорф вспомнил свой недавний разговор с императором. «Как вы думаете, Александр Христофорович, Ниссильради действительно искренне печется о тяжелой доле братьев славян на Балканах?» – спросил император. Вопрос был с подвохом. «Надеюсь, ваше величество, что это так?» – уклончиво ответил Бенкендорф. «В политике нет друзей», – задумчиво потянул Николай. «Как ни печально, но граф прав. Жаль, что он в таких годах. Как вы думаете, если назначить его начальником Восточного отделения Министерства иностранных дел, он согласится?» «Граф Васильев, как никто, подходит на эту должность, я уверен в его знании, умении понимать все сложности данного отделения и находить правильные решения. Только позволит ли ему его здоровье?» «Хорошо, отложим пока этот вопрос. Александр Христофорович, вам что-нибудь известно о личной переписке Карла Васильевича с Миттернихом и вообще, круг его интересов в данный момент? Переписка министра иностранных дел и, как поговаривали, в определенных кругах, будущего канцлера, не подлежало перлюстрации, только по приказу императора, а такого приказа не было. Ваше императорское величество, на этот счет указания не было». Бенкендорф посмотрел в глаза императора, где прочел сожаление о нерасторопности своей тени. «Я понял, ваше величество, в ближайшее время исправлю этот недочет в моей работе», — тихо сказал генерал. Николай слегка кивнул в знак своего согласия. Бенкендорф улыбнулся, хваля себя за прозорливость. Он на свой страх потихоньку собирал досье на многие крупные фигуры в государстве, компромат и любую информацию о значимых фигурантах. Ниссильради не был исключением. На него было достаточно материала, чтобы выставить его в негативном свете перед императором. Не открытый враг, но есть над чем задуматься. Теперь, получив негласное разрешение, Бенкендорф раздумывал, как поступить. Предложение императора о назначении графа Васильева начальником Восточного отделения Министерства иностранных дел было вполне разумным. Зная прежнюю историю конфликта Ниссильради и Васильева, с вынужденным выходом в отставку последнего, можно было уверенно предположить, что граф будет серьезным противовесом Ниссильради в министерстве. Ниссильради поймет, кто стоит за Васильевым, и не рискнет давить на него. Вполне рабочий вариант, нужно поддержать императора с решением о назначении, присвоить Васильеву чин действительного статского советника, направить его деятельность в нужном направлении, хотя бы несколько лет, было бы существенной помощью для задуманного, раскрывать весь план полковника с образованием аварского ханства дружественного нам, пожалуй, лишнее. Глава 13. Ранним утром Хайбула с Гасаном сели на лошадей, как с поста прибежал караульный. Лазип, приехал Хамид, просит встречи с Хайбулой. Радостное настроение Хайбулы мгновенно улетучилось. Он нахмурился, и его лицо выражало крайнюю степень раздраженности. «Хайбула, ты должен поговорить с Хамидом. Он один из самых уважаемых предводителей укарахцев», — тихо сказал Гасан. «И самый доверенный человек Абдулла Хамина», — тихо ответил Хайбула. Лазип вопросительно смотрел на Хайбулу. «Хорошо, я поговорю с ним», — принял решение Хайбула, слезая с лошади. Они сидели напротив друг друга, два авторитетных предводителя повстанцев. За спиной Хамида стояли карахцы, большая группа независимых горских общин, и он был доверенным человеком Абдулла Хамина, который присоединился к нему с самого начала восстания. Хамид был ярым сторонником войны, но не фанатиком. Слыл храбрым воином, но слабым тактиком и стратегом. Хороший партизан и только. Он с уважением относился к Хайбуле, признавая его умения, как военного предводителя. Неожиданно произошедший раскол между Абдулла Хамином и Хайбулой серьезно встревожил его. «Как твое здоровье, Хайбула? Слышал, тебя пытались убить и серьезно ранили?» «Да, пытались, но я выжил, как видишь, пока не отошел до конца». «Зачем ты меня искал?» — холодно спросил Хайбула. «Абдулла Хамин очень переживает за тебя. Надеюсь, ты не думаешь, что он причастен к этому покушению. Хайбула, ты не должен думать так. Это наши враги пытаются поссорить нас», — Хамид говорил спокойно, стараясь быть убедительным. Хайбула усмехнулся. «Расскажи мне, Хайбула, как все произошло». Хайбула промолчал. «Я ехал по дороге в сопровождении четырех воинов. Внезапно раздался залп. Меня ранило в бок, лошадь погибла. Во время падения сильно ударился головой и мою ногу придавило. Очнулся много позже у костра незнакомых воинов. Их было не менее полутора десятков. Спросил, кто они и зачем напали на меня». Хайбула замолчал, как будто вспоминая прошлое событие. Подобные разговоры были неоднократно отрепетированы им и обкатаны на своих людях. Хамид напряженно молчал, ожидая продолжения рассказа. Их предводитель ответил: «В тебя стреляли в упор четыре человека, но ты остался жив. Почему вы не добили меня?» «Маша-Аллах, так пожелал Аллах», — ответил он. «На мой вопрос, кто пожелал моей смерти?» Он ответил: «Тот, кому ты доверял больше всего. Утром они оставили мне немного сухарей, воды и ушли». В комнате повисла тишина. Хамид молчал, переваривая услышанное. Потом нерешительно спросил: «Но почему ты решил, что это Абдулла Хамин?» «Потому что я верил ему больше всех», — зло выкрикнул Хайбула, наклонившись вперед. Хамид невольно отшатнулся. «Что ты намерен делать?» — спросил Хамид после длительной паузы. «Не знаю, Хамид. Все это время, пока лечился, думал, за что мы воюем, Хамид». Хамид опешил. «Хайбула, о чем ты говоришь?» — заволновался он. «Мы боремся за свободу против русского царя, который хочет превратить нас в своих рабов. Мы создаем свое государство, свободное и независимое. Как ты можешь так говорить, после стольких лет борьбы и пролитой крови?» «Пролитой крови, независимое государство», — почти шепотом повторил Хайбула, смотря в глаза Хамиду. Хамид растерялся, окончательно увидев во взгляде Хайбула усталость, разочарование и больше ничего. «Чьей крови, Хамид? Независимость от кого?» — устало проговорил Хайбула. «Ты не думал об этом?» «Как, чьей?» «Наших врагов», — автоматически бросил Хамид. «Хорошо, кровь русских, а кровь аварцев, наших братьев и сестер, детей, они предатели, продались русским», — нахмурился Хамид, сжимая рукоять кинжала, чем выражал свой гнев и растерянность. «И в чем заключается их предательство?» «В том, что они не хотят воевать с русскими, работают, торгуют с ними и живут богаче нас, горцев. Не смотри так на меня, ты знаешь, что я прав. Мы и раньше совершали набеги на равнину, чтобы грабить». «Независимость? От кого независимость? От России? Да мы так бедны, что не нужны ей даром. Единственное, что Россия хочет от нас, это чтобы мы жили мирно и не совершали набеги на их поселения. Вот и вся наша ценность, Хамид. Ты говоришь государство, а ты знаешь, что это такое? Абдулла Хамин создает государство, нужна армия, нужны наибы, судьи, сборщики налогов и много других, чтобы содержать их, нужно собирать налоги. Он назначит тебя наибом карахцев и заставит собирать налоги. Твои люди откажутся платить, ибо они не так богаты, чтобы содержать кучу чиновников. Абдулла Хамин силой заставит вас платить. И что, вы восстанете и опять начнете борьбу за независимость и свободу. В конце все равно проиграете, вас слишком мало. Хамид молчал, ошеломленный тем, что сказал Хайбула. Точно так же молчал Хайбула, просто уничтоженный простыми и понятными доводами шайтан Ивана. Много позже Хайбула пытался найти хоть что-то, чтобы возразить ему, но так не нашел слов. Вот и сейчас Хамид мучительно пытался найти доводы, чтобы возразить Хайбуле, но не находил их. Ошеломленный и потерянный Хамид сидел с остановившимся взглядом, не в силах осмыслить услышанное. Хайбула, понимая состояние Хамида, не мешал ему. «И что теперь нам делать?» Голос Хамида был как у ребенка, потерявшегося в горах. «Не знаю, Хамид. Я так же, как и ты, потерял смысл своей войны и не знаю, что делать. Мы с тобой, как вожди, которым верят люди, не можем просто так посылать их на смерть ради чужих выгод. Поэтому я сижу и думаю, как жить дальше. Я понимаю цель Абдулла Хамина, но я не понимаю, что я должен делать, находясь рядом с ним. Значит, ты не поедешь на встречу с Абдулла Хамином». Сделал свой вывод Хамид. «Нет, пока я не решу, как жить дальше, я не буду встречаться с ним. Он скажет, что я предатель. Я не предатель, Хамид. Я с уважением отношусь к тебе и поэтому откровенно говорю с тобой, ничего не скрывая. Я услышал тебя, Хайбула. Мне нужно ехать». Они говорили несколько часов. Хамид отказался разделить трапезу с Хайбулой и хмурый уехал с двумя воинами, которые сопровождали его. «Что ты сказал Хамиду, что он отказался разделить хлеб с нами?» — спросил озабоченный Гасан. «Правду, брат, она ему не понравилась. Поехали, мы и так потеряли много времени». Дауд, войдя в комнату, сказал: «Пора, Иван, нас ждут». Мы выехали из селения, не доезжая версту до вершины перевала, свернули на малозаметную тропу. Помимо Дауда со мной были Паша, Аслан, Савва и Эркин. Дауд прекрасно знал аварский и должен быть переводчиком. Тропа действительно была непростая, но вполне проходимая. Только несколько раз приходилось осторожничать и вести черныша в поводе. К вечеру мы спустились и через час подъезжали к селению Орди, у начала дороги на перевал. Нас встретили и провели в дом старейшины селения. Мы с Даудом вошли в большую комнату, в которой сидело больше десятка старейшин. Никто не встал. Нам указали наши места. После того, как мы расселись, все продолжали настороженно изучать меня. Не все старейшины были старцами, убеленными сединой. Были мужчины 40-50 лет. Старейшина, лет 60, наконец прервал молчание. «Приветствую тебя, Иван, у нас, в селении Орди. Я, Куэт, старейшина Орди, а это старейшины и уважаемые люди из Гаштани и Сирискали. Мы вольные военные тухумы, да синруховцы. Ты хотел поговорить с нами, мы слушаем тебя». Дауд делал синхронный перевод. «Ассаляму алейкум ва, рахматуллахи ва, баракитух, мир вам и милость Божья и его благословение», — так звучат полное приветствие. Поклонился, приложив правую руку к сердцу. Как и рассчитывал, многих это удивило. «Благодарю вас, уважаемые, что откликнулись на мою просьбу. Я хотел узнать у вас, уважаемые, как мы будем жить дальше. Вы восстанавливаете дорогу на перевал. Жители черкесских селений и я не знаем, что ожидать от вас. Дружбу и хорошие соседские отношения или опять набеги, грабежи во имя Аллаха, Субханаллах, причист Аллах. Не смотрите на меня с таким удивлением. Вы знаете Дауда, сына уважаемого Адла. Он подтвердит мои слова. Они только начали хорошо жить, зимой голод не посещает их селение. Если вы восстановите дорогу, по ней вновь придут отряды Абдулла Хамина и Хайбулы. Они станут призывать вас присоединиться к ним и, прикрываясь знаменем ислама, убивать русских и своих собратьев, мусульман, объявив их предателями, потому что они хотят жить в мире, растить хлеб, радоваться, что их дети не плачут от голода. Замолчи, шайтан, твои слова, как яд, разъедают души правоверных и вводят их в заблуждение. Со злостью выкрикнул один из присутствующих. Это Закир, из селения Гаштан, шепнул мне Дауд. Зато твои слова, уважаемый Закир, зовут правоверных в рай, где полногрудые гурии встречают с улыбками истинных воинов ислама. Усмехнулся я. Что-то ты не торопишься туда. Дауд, переводивший меня, невольно улыбнулся. Не торопись, уважаемый Закир, сказать слова, о которых ты пожалеешь. Гнев плохой советчик. Я пришел сюда не для того, чтобы ссориться. Я хочу договориться о мирном сосуществовании. Даже плохой мир лучше хорошей войны. Почему бы вам не приезжать к нам на базар, заниматься торговлей? Дороги у нас безопасные и вам всегда рады, если вы пришли с миром. Скажи мне, уважаемый Закир, где в Коране написано или в каких хадисах сказано, что грабить, убивать соседа или кого другого – это благо. Даже если он не мусульманин, мирно живет рядом с тобой, а ты приходишь и убиваешь его, насилуешь жену и продаешь детей в рабство. И все это делается с именем Аллаха. Ты считаешь себя героем и защитником веры. Все это ложь. Ты начинаешь возмущаться и слать проклятия после того, когда к тебе приходят и творят то же с тобой и твоей семьей. Зло порождает зло, ненависть разжигает еще большую ненависть. Я буду искренне рад, если мы найдем общий язык и установим мир. Но если вы выберете войну, вы ее получите. Такую войну, после которой вы будете умываться кровью и проклинать тот день, когда решили поднять против меня оружие. В воздухе повисла гнетущая тишина, когда Дауд закончил перевод. Пока я говорил, мое лицо превратилось в бесстрастную, ледяную маску. Даже я сам почувствовал, как голос мой стал холодным, монотонным, будто доносящимся из глубин преисподней. Я не кричал, не сжимал в ярости рукоять кинжала, напротив, мой голос звучал тихо, словно предсмертный шепот. Дауд с опаской посмотрел на меня. Видимо, сейчас во мне все видели не человека, а настоящего шайтана. Это не угроза, уважаемые, это предупреждение. А тебе не страшно, шайтан Иван, что ты можешь не выйти живым из этой комнаты? Спокойно произнес горбоносый горец с черной, ухоженной бородой и шрамом на скуле. Взгляд его был тверд, но без злобы. «Это Малик, брат Куэта», — шепнул Дауд. «Нет, Малик, не страшно. И я объясню почему. Во-первых, настоящие горцы, я намеренно сделал ударение на этом слове, не нарушают данного слова. Во-вторых, если это и случится, что ж, маша Аллах, такова воля Всевышнего. Но тогда мои воины придут и сотрут ваше селение с лица земли, оставив после себя лишь пепел». Я поднял руку, пресекая возможные возражения. «Я не запугиваю вас и не бросаю слов на ветер. Я лишь говорю, что будет. Но хватит о плохом. Я предлагаю вам 2 года мира. Вы восстанавливаете дорогу и ваши люди могут свободно ходить через наши земли в наш базар. Он сейчас ближе и у нас безопаснее, чем в равнинном Дагестане. Если люди Абдулла Хамина или Хайбулы попытаются пройти через перевал, вам не нужно с ними сражаться. Просто дайте мне знать. А если вам самим понадобится помощь, скажите, и я сделаю все, что в моих силах». Я замолчал, давая им время обдумать мои слова. «В этой войне не будет победителей. Мы все проиграем». После долгого молчания меня пригласили в другой дом, где накормили горячей пищей. Дауд остался со старейшинами, им еще предстояло решить, война или мир. А я, признаться, был измотан до предела. После сытной еды незаметно для себя провалился в сон. Глава 14. Хайбула с Гасаном достигли селения Орди в предрассветных сумерках. Окутанное туманом, оно спало. Осторожно, как тени, они объехали его по краю, стараясь не оставить следов и не разбудить сторожевых псов. В условленном месте, поляне, заросшей кустарником, их ждал проводник. Но кроме него, из предрассветного мрака появились еще 3. Люди Ивана. Они возникли так внезапно, словно выросли из-под земли, что Хайбула и Гасан вздрогнули, инстинктивно рванувшись к оружию, но застыли на полпути, пальцы так и не сомкнулись на рукоятях. «Салам алейкум, Хайбула», — поздоровался один из них, низким, спокойным голосом. Хайбула узнал лица, запечатлевшиеся в памяти с того кровавого дня рядом с Иваном. «Ва алейкум ассалам», — ответил Хайбула, с усилием сглатывая ком в горле. «Вы что, тоже встречаете меня?» «Нет, командир в селении ведет переговоры. Его ждем». Говоривший был явно старшим. 2 других, хоть и узнали гостей, оставались на стороже. Их внимательные, недобрые глаза неотрывно следили за каждым движением Гасана и Хайбулы, в руках ружья, стволы которых лишь слегка были отклонены в сторону. «Хорошо», — кивнул Хайбула, стараясь говорить ровно. «Подождем Ивана с вами. Можно?» Старший из 3 молча кивнул, жестом приглашая к неяркому костру, над которым уже подрагивали струйки пара от висящих котелков. Все, кроме одного, который бесшумно растворился в тумане, уселись у огня. Завтрак начался под гнетущим молчанием. Переговоры завершились на рассвете. Меня пригласили в кунацкую, служившую комнатой для совещаний. Куэт, его лицо усталое, но довольное, огласил решение совета. Мир. Пусть пока только на 2 года, дальше будет видно. Старейшины, кивая головами, торжественно поклялись не поднимать руку ни на меня, ни на черкесские селения за перевалом. Тем более, подчеркнул один из них, многие из нас связаны кровными узами с теми, кто за перевалом. Большего добиться не удалось. От предложения военной помощи они отказались наотрез, сухо заявив, что сами разберутся и с Абдулахамином, и с Хайбулой. Их главным условием был свободный доступ на наши земли. Особенно, ключевое слово прозвучало четко, к базару. Я от души поблагодарил старейшин за мудрое решение, за мир. После краткого, чисто символического совместного перекуса, лепешки, сыр, айран, я с Даудом двинулся в обратный путь. Дорогой Дауд, его глаза блестели от усталости и возбуждения, посвятил меня в подковерные детали совещания. Главным ястребом, как и ожидалось, был Закир. Его род больше всех вложил в справедливую борьбу и понес самые горькие потери. Даже 2 старейшин, приехавшие с ним, не поддержали его ярости. Закиру пришлось, скрипя сердцем, подчиниться воле большинства. Остальные же изначально роптали против жесткой линии Абдулахамина. Его мечты о государственности разбились о суровую реальность проблем, обрушившихся на них после первых побед. Больше половины воинов, первоначально откликнувшихся, погибли. Войне не видно конца. Абдулахамин требовал новых воинов, уверяя, что до победы осталось совсем немного, но последнему глупцу было понятно, что войну не выиграть. Все 5 селений до семруховцев проголосовали за мир. К остальным родам решили послать гонцов и поставить их в известность. Это была победа, незаметная в масштабах всего Кавказа, но для меня очень серьезный шаг в создании мирной зоны. Перед моим отъездом ко мне подошел Малик. «Скажи, Иван», — Малик понизил голос почти до шепота, его глаза прищурились, изучая мое лицо, — «ты действительно вступишься за нас, если Абдулахамин нападет? Ты ждешь этого нападения?» — переспросил я, пристально глядя на него. «Жду», — кивнул Малик, не отводя взгляда. «Узнав о нашем договоре, а он узнает непременно, сначала попытается уговорить, а если откажем?» Он сделал выразительную паузу. «Силой возьмет перевал. Это вопрос времени». Он ждал моей реакции, словно проверяя твердость слова. «А может объявить о нейтралитете?» — рискнул я предложить, понимая наивность вопроса еще до того, как он сорвался с губ. «Так не выйдет, Иван», — Малик усмехнулся беззвучно, уголки губ дрогнули. «Мы уже сделали выбор, договорились о мире с тобой. Для него это предательство». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Помоги лучше оружием. У нас нет хорошего оружия, то, что имеем, старье, стреляющие раз в 10 выстрелов. Заплатим, не сразу, но частями». В его голосе прозвучала отчаянная надежда, взгляд стал пристальным, почти молящим. «Скажи, Малик», — я наклонился вперед, — «слово свое сдержите, твое и твоего селения?» Малик не ответил сразу. Он втянул щеки, сжал кулак, будто взвешивая каждое слово. Тишина повисла густая, звенящая. «За мое селение», — начал он медленно, с усилием выталкивая слова, — «честь моего рода, клянусь, обещание будет выполнено». «Ладно», — выдохнул я, — «много не дам. 2 десятка хороших ружей и 10 пистолетов продам. По цене для своих, без наценки». Лицо Малика преобразилось. Напряжение сменилось облегченной, почти мальчишеской улыбкой, засветившейся в глазах. «Когда?» — вырвалось у него одним дыханием. «Когда я могу их забрать?» «Когда угодно. Сейчас возвращаюсь на базу». «Иван», — Малик вскочил, — «не в силах усидеть, мы поедем с тобой. Сейчас». Он торопился, боялся, что передумаю. «Не враги теперь», — я усмехнулся, поднимаясь. «Хотя бы на 2 года, но поедешь только ты. Мои люди помогут доставить груз до селения Дауда, а уж он переправит в Орде». «Дауд, конечно, Иван», — кивнул Дауд, его улыбка была спокойной и уверенной. «Поможем. Мы выехали втроем, я, Дауд и нетерпеливый Малик, едва сдерживавший коня. У самого начала тропы на перевал, в тени скал, меня ждал не только мой отряд, но и сюрприз, от которого дыхание перехватило. Хайбула. Рядом стоял Гасан. Я остолбенел. Откуда? Как? Пронеслось в голове. Но моему удивлению далеко было до того, что случилось с Маликом. Он увидел Хайбулу и замер, буквально окаменел в седле. Лицо его, секунду назад озаренное надеждой, побелело как мел. Глаза округлились до невероятных размеров, полные абсолютного непонимания. Челюсть отвисла. Из пересохшего горла вырвался только хриплый, бессвязный звук, больше похожий на предсмертный стон, чем на человеческую речь. Наша конспирация теряла смысл. Я решил выжать максимум выгод из ситуации. Слез с коня и, подойдя к Хайбула, протянул руку. Ассаляму алейкум, Хайбула. Он, отойдя от первой растерянности, пожал мою руку и еще обнял меня. Ва алейкум ассалям, шайтан Иван. Малик окончательно выпал из реальности. Его можно понять. Хайбула, ближайший сподвижник Абдулла Хамина, человек, которого все опасаются больше всего, обнимается с шайтан Иваном, как с близким другом или родственником. Это было невозможно, но оно было и происходило на его глазах. Дауд тоже был шокирован тем, что произошло, и не мог поверить своим глазам. Надеюсь, друзья мои, вы понимаете о том, что вы видели и узнали, пока никто не должен знать. Вы даете слово или сами понимаете, ваши жизни ничто по сравнению с тем, что может провалиться из-за случайности. Я тяжелым взглядом посмотрел на Малика и Дауда. Они прониклись и поклялись хранить молчание. Хорошо, я верю вам, надо трогаться. Нам не нужны лишние свидетели. Поднимались весь день, остановились поздним вечером у вершины перевала, разложили костры, поужинали. Малик и Дауд не задавали лишних вопросов. Они понимали, что случайно стали соучастниками дел, которые, возможно, потрясут весь Кавказ. Малик задумчиво смотрел на костер, иногда бросая на меня или Хайбулу быстрые взгляды. Мы не говорили с ним о чем-то серьезном, не обсуждали наших планов.